Глава четвертая. Горы встретили меня метелью, сильным ветром и вообще оказались не слишком приветливы. Нардиса я на этот раз с собой не взял. Возле долины оборотней маячок портала работать не захотел. На соседних скалах тоже ничего не получилось, а просто так закидывать парня туда, где его когда-то убили, я не желал, поэтому-то и вернул его обратно в Даман. Мор тоже ушел, сославшись на солнце, ну а я все-таки открыл портал и, выйдя на той же скале, где не так давно проклял целый народ, с любопытством глянул вниз. Ну что сказать. Долина по-прежнему жила и с виду даже почти не изменилась. Люди все так же беспечно перемещались между домов. Во дворах и на улицах все так же играли с малолетними грифончиками дети. Мужчины таскали дрова для печей, женщины, как и положено, готовили и убирали. И только через час я, вдосталь насмотревшись на примитивный быт оборотней, удовлетворенно кивнул. Проклятие работало. Ни одной смены облика за все это время и ни одного портала я не увидел. Грифоны остались, да, без них долина попросту бы не выжила. Но по повадкам теперь это были почти обычные звери. Больше того, их даже кормили на улице, как собак. Какие-то зачатки разума у них, скорее всего, остались, но лет через 100 не останется даже их. И вот тогда моя задумка исполнится полностью. Так, ладно, с оборотнями все ясно. Надо теперь понять, куда они утащили артефакты. Внизу их не оказалось, я бы заметил. В скалах и по соседним горам их вряд ли распихали, это было бы слишком опасно. Остается схрон, тайник или просто пещера, куда они могли стащить награбленное добро. Но без помощи самих оборотней я ее вряд ли быстро найду, а сами они, разумеется, не скажут. Значит, надо будет найти добровольца, совершенно точно мужского пола и достаточно осведомленного о подобных вещах. Но хватать первого встречного мне показалось бессмысленным, так что наилучшим вариантом будет вожак. И если я правильно догадался насчет его личности, то найти его окажется не так уж сложно. Отыскав взглядом самый большой дом, в котором, как и везде, несмотря на раннее утро, вовсю кипела жизнь, я аккуратно переместился вниз, так чтобы портал скрылся в тени. Осмотрелся, изучил доступные взгляду ауры и, найдя среди них одну знакомую, довольно кивнул. «Отлично. Все еще живой. Такой же здоровый. Вот только на этот раз то ли регенерация его подвела, то ли проклятие и тут поработало, но искалеченные ноги у него так и не зажили». Улучив момент, когда рядом с вожаком не осталось посторонних, я создал еще один портал и вышел прямо посреди комнаты с увечным. Хм. За 20 лет он явно постарел. Не так, чтобы очень, для человека вообще почти незаметно, однако его некогда черные волосы теперь полностью побелели. На мужественном лице появились глубокие морщины, глаза выцвели, потускнели, а голос стал хриплым, словно у простуженного дровосека. «Ты?» — просипел он, неверяще уставившись на мою объятую черным дымом фигуру. Я мельком огляделся. «Отлично. Двор пуст. Соседние две комнаты тоже пустуют. На первом этаже находятся сразу двое разумных, но, судя по силуэтам, это всего лишь женщины, которые мне уж точно не помешают. Вздумаешь поднять шум, всех незваных гостей разберу по косточкам», — предупредил я, когда немолодой оборотень сжал кулаки. «Свое наказание вы уже получили, поэтому без причин я больше никого не убью. Но если мне кто-то помешает, не обессудь». «Что тебе нужно?» «Две недели назад кто-то из вас наведался в одно лесное имение в сутках полета отсюда. Имение разорили, товар забрали. И я хочу знать, зачем». На лице мужчины проступило отвращение. «Так это была твоя контрабанда? И твои люди? Что ж, значит, мы не зря там выжгли все до самой земли». Я внимательно на него посмотрел. «Зачем? Они вам не мешали». «Какой мне резон отвечать?» — вместо ответа усмехнулся оборотень. «Если захочешь, ты все равно убьешь, а веры тебе, тварь поганая, никогда не было и не будет». «Это не я на вас напал, а вы меня убить пытались». Сухо напомнил я, глядя, как медленно, но верно, пальцы мужчины подбираются к ножу на поясе. «Так, где артефакты? Вы их спрятали? Продали? Кому-то передали? Уничтожили? «Значит, уничтожили», — кивнул я, уловив мимолетное раздражение в глазах собеседника. «Зачем? Кто вам за это заплатил?» «Пошел прочь, нежить проклятая!» — устало выдохнул он. «Ничего я тебе не скажу!» Я вместо ответа отпустил проклятие, позволив ему заполнить большую часть комнаты и высунуться самым краешком за порог. Просочившись под дверь, оно неохотно застыло, ожидая только разрешения рвануть дальше. Но мне не хотелось торопить события. Все же был шанс, что клыкастый упрямец одумается и не рискнет накалять обстановку. «Так что?» — спросил я, глядя в его выцветшие от горя глаза. «Мне повторить вопрос или все же ответишь?» И вот тут оборотень меня удивил. Вместо того, чтобы выхватить с пояса нож, он всего лишь поддел пальцами неудобную пряжку. Пояс вместе с ножнами грохнулся на пол, тогда как сам мужчина... Да, давно я не видел столь быстрой и полной трансформации. Он изменился мгновенно. Без хруста костей, без воя, без рыка и стона. Просто сидел на стуле немощный почти что старец, и вдруг вместо него от пола оттолкнулась здоровенная зверюга, у которой когти только на передних лапах были с мою ладонь, а клыки и того хуже. Раскосые желтые глаза, длинные усы, мощные лапы, широченная грудная клетка, откуда вырвался бешеный рев. Признаться, в первый раз мне довелось увидеть такого странного зверя, похожего одновременно и на Бьорна, и на волка, и на огромного лесного кота. Абсолютно седая шерсть, мощный торс, острые когти, длинные зубы. Но рассматривать его было некогда. Несмотря на покалеченные задние лапы, двигалось существо все так же быстро. И мне несказанно повезло отделаться всего лишь царапиной на груди, тогда как досадно промахнувшийся оборотень рухнул прямо на черное облако и захрипел, когда проклятие, которое я не успел отозвать, жадно набросилось на живую плоть и в мгновение ока обглодало ее до костей. Бумс! Клацнув зубами, рухнул на гладко выструганные доски идеально чистый, до блеска отполированный звериный череп. Тук-тук-тук! Одно за другим посыпались вниз такие же белые ребра. Бам! Грохнулся рядом тяжелый таз, от падения которого ощутимо содрогнулся пол. Я досадливо сморщился и отпихнул ногой свалившийся рядом коготь. Глупец! И смерть себе выбрал такую же. Я ведь не для того ему способности оставил, чтобы он так бездарно их растрачивал. Но если вместо мозгов у него осталась одна единственная, да и та, переполненная ненавистью извилина, то, может, в следующий раз оборотни выберут себе более благоразумного вожака. «Даррен Мирт!» — вдруг завыла внизу одна из женщин постарше, а следом на лестнице послышались торопливые шаги. «Он умер! Умер! Мой Даррен только что умер!» «Акстись, мать!» — удивилась та, что спешила ко мне. «С чего бы вожаку помирать-то? Ух, богини милосердные! Отари бегом на улицу! Черная смерть вернулась!» «А-а-а!» — продолжала голосить первая женщина, словно ее заела на одной низкой ноте. «Мамочка!» — вскрикнула невесть, откуда взявшаяся внизу девчонка. «Бегом отсюда!» — взвизгнула мать и, судя по быстро удаляющемуся топоту, кинулась спасать дочку. «Живо в скалу! К братьям!» «Даррен!» Я поморщился, услышав снаружи целый рой встревоженных голосов, которым вторил горестный вой новоявленной вдовы, а затем выглянул в окно и самую малость удивился. «Странно». Оборотни спешили к дому вожака так быстро, слаженно и уверенно, словно женский вой донесся до другого конца долины и поднял с постелей всех без исключения. Народ был зол, даже, наверное, взбешен, причем все они, включая женщин, оказались вооружены до зубов и выглядели так, будто уже знали не только про смерть вожака, но и о том, что именно стало ее причиной. Дом моментально окружили. Кто-то, как назло, запасся факелами и арбалетами. В небе замелькали многочисленные крылатые тени. Затем послышался гневный крик сразу на несколько сотен грифоньих глоток. «Сжечь мерзкую тварь!» — тут же зычно крикнул кто-то в толпе. «Смерть отродью Саана!» — подхватили остальные. «Окружай! Следите, чтобы не ушел!» Вот ведь неугомонные. И откуда только узнали? Пресловутое чутье на нежить? В дом тем временем полетели десятки зажженных факелов. Арбалетчики дружно взяли оружие на изготовку. Озлобленные мужчины ощетинились копьями, не менее разъяренные женщины приготовились метнуть в меня кто стрелу, а кто и обычные камни. Крыша над моей головой моментально вспыхнула. В комнату потянулся сизый дымок, так что я подумал, все взвесил и после недолгого колебания открыл второй портал. Ладно, позже сюда вернусь. В конце концов, мне нужна информация, а не трупы. Но раз они все тут такие ненормальные, то проще самому все сделать, чем допрашивать этих упрямцев и раз за разом смотреть, как они мрут, даже не ради себя или своего народа, а всего лишь за идею. «Что-то ты припозднился на этот раз», — встретил меня по возвращении в кабинет Лу подозрительно знакомый голос. «Пришел в гости и сразу сбежал, даже не дождавшись моего приезда». Я быстро обернулся, но при виде поднявшегося с кресла высокого, подтянутого старика с седой бородкой, тщательно уложенными волосами и лукаво прищуренными серыми глазами, слабо улыбнулся. «И тебе не хворать, Лиман? Похоже, с нашей последней встречи у тебя появилась дополнительная конечность». Тот со смешком продемонстрировал изящную, выточенную из редкой породы дерева трость, на которую опирался, как на обычный костыль. «Как видишь, это ты вечно молодой и здоровый, а мне уже за 80. Снова усмехнулся старикан. «Ну что, расскажешь, где тебя носило в последние 20 лет?» Я неопределенно пожал плечами. «Дела?» «Дела», — хрипло рассмеялся он. «Что ж, достойный ответ. Пожалуй, зачту, но тогда, может, ты мне про другое расскажешь?» Его взгляд вдруг неуловимо изменился. «Что за помощника ты с собой привел, Вильгельм?» Я покосился в угол, где, почти скрывшись за занавеской, стояла молчаливая, закутанная в длинный плащ тень с ярко-красными глазами. «Это ведь Нардис», — продолжал допытываться Лиман. «Тот самый Нардис, про которого ты сказал, что он больше здесь не появится». «А сам он что ответил по этому поводу?» «Ничего», — скривился старик. «Сказал, что без твоего разрешения общаться не будет, и после этого замолчал, хотя походка, голос, я почти уверен, что это он». Я только вздохнул. «Мне понятен твой интерес, и в чем-то он совершенно оправдан, но нет, Лиман. Это не тот Нардис, которого ты когда-то знал. В этом достаточно убедиться, просто посмотрев ему в глаза». «Значит, он один из вас», — с разочарованным видом протянул мой бывший партнер. «Да, не стал отрицать я. Так получилось. Куда ты подевал Лу?» Лиман дернул щекой. «Она умная девочка и знает, когда мужчинам нужно поговорить без свидетелей». «Найди ее». Чуть повернув голову, бросил я компаньону. «Есть разговор». Нардис поклонился и молча вышел. «Что же, по поводу моих дел», — продолжил я, вернувшись к Лиману. «То тебя они тоже касаются, так что садись и слушай, потому что теперь у нас с тобой есть общий враг». «В первый раз о таком слышу», — прикусила алую губку Лу, когда я закончил рассказывать. «Грифоны? Да еще и со всадниками? Мне всегда казалось, что грифоны — это миф». «Значит, ты не знаешь, почему они это сделали», — осведомился Лиман, вычленив из моей речи самое важное. «Мы ведь с ними не враждовали. Территории не делили, но все же они напали, забрали товар. Может, их кто-то нанял?» Я качнул головой. «Они там все малость чокнутые по поводу чужаков. Нападают сразу без разговоров. Никакого плена, никаких обсуждений, только смерть. Вряд ли такие люди решились бы пойти под чью-то руку». «Тогда, может, их к этому вынудили? Ты ведь говорил, что уже сталкивался с ними». «Однажды да, но мы не нашли общего языка, хотя я очень старался быть вежливым». «Почему ты не привел с собой кого-то из них?» — с недоумением посмотрела на меня Луара. «У нас есть умельцы, способные разговорить любого». «В тех краях не открываются порталы и не работает обычная магия, так что увести оттуда никого не получится. А допрашивать на месте...» Вожак предпочел умереть, лишь бы со мной не общаться. Остальные недалеко от него ушли, так что проще было вырезать их всех поголовно, чем пытаться разговорить. Но по ряду причин я бы не хотел этого делать. По крайней мере, не сейчас. Луби спокойно стукнула ноготками по столу. «Очень странно все это. Если ты прав, то они хоть и живут в изоляции, но при этом не оторваны от цивилизации полностью. Одежда, оружие. Где-то они должны все это брать. Раз всадники хотя бы иногда спускаются с гор, то так или иначе кто-то должен был их видеть». Она вдруг тряхнула белокурой головкой, достала из ящика стола колокольчик и, как только на звон прибежала молоденькая горничная, чиркнула коротенькую записку. «Передай Нуму. Сроку ему дают 3 дня». «Да, госпожа», — коротко присела девчонка и снова убежала. «Теперь остается только ждать», — подвел черту Лиман, когда за ней закрылась дверь. «Пока Нум собирает информацию, надо перевести людей в режим повышенной готовности. Пусть ожидают удара на всех направлениях. Может, нам повезет, и во время следующей атаки кого-то из этих всадников удастся захватить живым». Я мысленно кивнул. «Хорошая идея. Думаю, нам с Нардисом тоже стоит в этом поучаствовать. К примеру, проследить за перемещениями грифонов в горах. Прикинуть, а не получится ли кого-то из них перехватить так, чтобы остальные не сразу спохватились. Подумать, чем на них можно воздействовать, если своя собственная смерть и даже смерть близких их не страшит. Попробовать разговорить, пусть даже не совсем законным способом. Ореола, небось, тоже не хотела со мной общаться на отвлеченные темы, но всего одна капелька яда. Да-да, знаю, что оборотни обычным ядам не подвержены, и магия на них воздействует кое-как. Но неужели в таком большом мире, как наш, не найдется ни одного подходящего средства?» Заметив, что Лиман начал проявлять признаки истинно стариковской усталости, я сделал знак Нардису и поднялся с кресла. «Пожалуй, нам пора». «Будет время. Загляни к старику», — тут же встрепенулся Лиман. «У меня еще остались вопросы, но, учитывая обстоятельства, они могут и подождать». «Куда теперь?» — осведомился Нардис, и как только мы вышли на улицу, надвинул на глаза шляпу. В гостях у Лу и ее отца мы откровенно засиделись, так что солнце успело не только выглянуть из-за горизонта, но и прилично взобраться по небосводу. Из-за этого Нардису с его чувствительными глазами было непросто находиться на улице, однако его настрой меня порадовал. Поэтому, как только поблизости нашелся подходящий тупичок, я открыл еще один портал. Надо было проверить, что там за символы отыскали для меня люди Лу. И те ли это знаки, которые я старательно искал столько лет? «Проклятье!» — не сдержавшись, прошипел Нардис, когда я активировал очередной маячок, и второй телепорт вывел его прямиком под яркое южное солнце. Надвинутая на лоб шляпа почти не помогала. Погода была жаркой. Поднявшееся почти к зениту солнце пылало так, что от его одежды едва не повалил пар. И даже тот факт, что мы оказались не посреди пустыни... В Чируольском королевстве, как и в Шейре, некоторая часть территории была занята именно ей, а в глубине непроходимого леса почти не исправил ситуацию. «Сейчас, погоди!» — пробормотал парень, слепо зашарив руками по карманам, но довольно быстро выудил оттуда черный платок и сноровисто повязал на лицо. «Бегун из меня, конечно, не очень, но, надеюсь, на дерево не наткнусь». Я только кивнул, отдавая дань сообразительности напарника, и, сориентировавшись по карте, потопал в сторону точки, координаты которой недавно получил от Лу. Нардис, то и дело спотыкаясь, двинулся следом, но, на его счастье, идти пришлось не слишком долго. Всего-то до сумерек, которые в этих краях наступали неоправданно рано. Поэтому, как только солнце начало клониться к горизонту, Нардис снял повязку и выдохнул с облегчением — а потом и ускорился, что еще больше сократило нам время на дорогу. Жару он, кстати, перенес хорошо. Не взмок, не запыхался. Так что в итоге я все же признал, что его смерть была полезной, а потом и всерьез задумался, не стоит ли этот эксперимент повторить. Один помощник с уникальными способностями — это, конечно, неплохое подспорье. Однако если их будет больше, то моя жизнь упростится в разы. Быстрые, сильные, ловкие, почти неуязвимые. Они с легкостью заберут на себя Саанову долю моих хлопот, не говоря уже о том, что возможные трудности, включая пресловутых оборотней и их агрессивных птичек, они будут способны решить и без моего участия. Единственное, о чем следовало хорошенько подумать, это вопрос лояльности. Но, думаю, пара лишних рун в ритуале, дающих прочную привязку на крови, сумеют обеспечить их преданность и идеальное послушание. «Саан!» Вдруг с чувством воскликнул Нардис, споткнувшись обо что-то на полном ходу. Взмахнув руками, попытался удержать равновесие, но тут задел сапогом какую-то кочку, оказавшуюся впоследствии вросшим в землю и покрытым густым слоем мха камнем, кувыркнулся в воздухе и растянулся на куче перепрелой листвы. Причем очень неудачно. Лицом вниз. «По-моему, я что-то нашел», — глухо произнес он, не поднимая головы, после чего все-таки уперся руками в землю, с кряхтением встал и огляделся, вскоре отыскав содранный мох, под которым скрывался не только злополучный камень, но и незнакомые большинству смертных символы. «Похоже, мы пришли». Я тоже внимательно изучил находку, затем сковырнул мох с другой такой же кочки, потом с третьей и, сверившись с картой, кивнул. Это определенно дело рук человека. Осталось найти местное кладбище. «Разве это не оно?» «Нет. Если верить моим ощущениям, до цели еще полчаса бегом». «Тогда что это?» — указал Нардис на найденные мною камни с похожими символами. Я пожал плечами. «Что-то вроде предупреждения. Метки, мол, вы входите на территорию ведьм, будьте осторожны». Нардис округлил глаза. «Хочешь сказать, в этих местах когда-то жили настоящие ведьмы?» «Надеюсь на это. Да и знаки, небось, были нарисованы не просто так». «Почему ж тогда тут растет лес? И куда делись люди? Почему они все бросили и ушли?» «Кто знает», — рассеянно отозвался я. «Может, их тоже прокляли. А может, после ухода земля оскудела, и на ней стало невозможно жить. Пойдем, нам еще два таких места сегодня надо проверить». Нардис на это только головой покачал и на всякий случай отступил от камней подальше. Однако магия, если когда-то в них и была, давным-давно исчезла. Кстати, о магии. Вот ее Нардис, несмотря на все свои плюсы, так и не научился ни видеть, ни слышать, ни обонять. Видимо, раз уж ему в прошлой жизни это было не дано, то и в новой дополнительных свойств не появилось. Это нужно будет учесть, если я соберусь таки создавать себе помощников. А то кто знает. Может, и нового колдуна мне понадобится найти всего один раз, а потом его на много лет хватит. Тихонько прошипел Нардис, в очередной раз наткнувшись на торчащий из земли камень. «Сана в хвост! Да сколько же их здесь!» И правда, камней на нашем пути стало попадаться все больше, причем уже не округлых, а с острыми углами и похожих на обломки более крупного строения, о которые мой помощник так и норовил порвать сапоги. «Вилли, ну почему ты не избавил меня от боли, когда воскрешал?» С чувством возопил Нардис, споткнувшись в третий раз подряд. «Знаешь, как было бы здорово, если бы...» Наткнувшись на мой взгляд, он тут же осекся. «А, ну да, ты-то как раз это хорошо знаешь, и если так смотришь, то, по-видимому, не так уж это и здорово, да?» «Боль оберегает тебя от ненужных повреждений», — ответил вместо меня очнувшийся от спячки Мор, пока я аккуратно огибал здоровенную, покрытую сверху донизу мхом, каменюку. «Как ты узнаешь, что тебе оторвали руку, если об этом не подскажет боль?» «Ну, а как поймешь, что кто-то усердно пилит твою шею или норовит отгрызть еще что-нибудь важное?» «Важное не надо», — беспокойно повел плечами Нардис. «Как же я без него? Тем более оно во всех смыслах еще рабочее и когда-нибудь наверняка пригодится». Я только фыркнул. Мне, в отличие от него, плотские удовольствия были и останутся недоступными. Так что я и сейчас не понимал, что люди в них находят. К Нардису я с этим вопросом, правда, не обращался, да и его отлучки к дамам нетяжелого поведения меня не волновали, но надо будет когда-нибудь просветиться по этому поводу, потому что в жизни простого человека это важный момент, а я собирался к ней когда-нибудь вернуться. Пока я размышлял над этим спорным вопросом, деревья, наконец, поредели. А еще через четверть часа впереди начало просматриваться пустое пространство. Лес, который успел здесь нарасти за прошедшие тысячелетия, и впрямь вскоре расступился, а впереди открылась настолько невероятная картина, что я не сдержался. Тихо присвистнул, слегка опередив в этом такого же опешившего Нардиса. И даже обычно скупой на эмоции Мор при виде находки озадаченно крякнул. «Ничего себе! Такого я не ожидал!»